В тюрьме. В камере уже находились два черкеса. Худые, бледные, молчаливые. На ужин мне принесли суп и кусочек хлеба. Хлеб я съел, а суп был так противен на вкус, что я отказался его есть. Через некоторое время я съел бы его с удовольствием. Неожиданная разлука с семьей меня очень опечалила. Но когда я вспомнил о переживаниях и страданиях первых свидетелей Христа, на сердце стало спокойнее. Первую ночь я спал спокойно. Утреннюю молитву я совершил стоя, а потом спел тихим голосом: «Ближе, Господь, к тебе». Через 3 дня меня перевезли в Ставрополь, в тюрьму НКВД, и поместили в камеру, где уже сидели 4 человека. К вечеру мне принесли кусочек хлеба и суп. Я снова съел только хлеб, хотя был очень-очень голоден. Арестанты же ели суп с большим аппетитом. Один из них сказал мне: «Подожди, подожди, ты еще будешь есть такой суп и пальцы облизывать?» Правду он сказал. Уже на другой день я ел этот суп и благодарил за него Бога. После обеда я лежал на нарах и молился, а около меня лежал красивый молодой человек, изможденный и худой. Он тихо начал петь евангельскую песню. «Ты верующий?» — спросил я его. «Слава Богу, верующий», — ответил он. Мы оба возрадовались. Он рассказал страшную историю своей жизни. Обратившись к Господу, он начал свидетельствовать об Иисусе Христе на работе. Его несколько раз предупреждали, чтобы он прекратил это занятие. Однажды, когда он пришел домой с работы, его жена и 3-летняя дочь оказались зарезанными. Это потрясло его до глубины души. Он понял, что это сделали враги Христа. Бог дал ему силы перенести этот удар, но говорить о Христе он не прекратил. Вскоре НКВД арестовал в один вечер 15 членов церкви и его в том числе. 2 месяца его подвергали пыткам, заставляли стоять по пояс в ледяной воде и спрашивали: «Ну как? Христос тебе помогает? Отрекись от своей веры и пойдешь на свободу». Этот брат сообщил мне, что в этой же тюрьме сидят 13 наших братьев и 2 сестры. Выслушав этот рассказ, я сказал сам себе: если этот новообращенный брат под пытками не отрекся от Христа, а остался верным Богу, насколько же я должен быть верен моему Искупителю?